Он был ничтожен и слаб. Сеппа внимательно поглядел на меня и покачал головой. «Не суди так поспешно, Дармахис. Умерь свою запальчивость и гордыню. Ведь ты же знаешь, все воинские доспехи скрепляются ремнями, и горе воину, если меч врага их рассечет. Запомни навсегда, нет силы более могущественной, чем женщина во всей ее слабости. Она высшая повелительница. Она является нам в своих разных обличьях и не гнушается никакими хитростями, чтобы найти путь к нашему сердцу. Она мгновенно проницает все и вся, но терпеливо ждет своего часа. Она не отдается во власть страсти, как мужчина, но искусно управляет ею, как опытный наездник конем. Если надо, натянет поводья, если можно, отпустит. Как для талантливого полководца нет неприступной крепости, так для нее нет сердца, которое бы она не заполонила. Ты молод. Твоя кровь пылает огнем. Она будет неутомима в любви. Ласки ее не иссякнут. Ты честолюбив. Она подстегнет твою жажду власти и укажет дорогу к вершинам славы. Ты устал, твои силы на исходе, и она даст тебе отдохновение. Ты споткнулся, упал, она поднимет тебя и утешит, представив поражение блистательной победой. Да, Гармахис, да, все это подвластно женщине, ибо всегда и во всем природа ее верная союзница. А женщина, лаская, поддерживая и утешая тебя, часто лишь играет роль, преследуя свою собственную тайную цель, к которой ты не имеешь никакого отношения. Вот так-то, милый Гармахис. Женщина правит миром. Ради нее ведутся войны. Ради нее мужчина расточает свои силы, дабы одарить ее богатствами. Ради нее он совершает подвиги и преступления. Ради нее добивается славы и власти, а женщина рассеянно отворачивается и уходит к другому. Ты ей больше не нужен. Она смотрит на тебя и улыбается, как сфинкс. И ни один единственный мужчина не разгадал загадку этой улыбки, не проник в тайну ее души. Напрасно ты смеешься над моими словами, Гармахис. Поистине велик тот, кто способен противостоять чарам женщины, которая незаметно обволакивает нас и торжествует победу, когда мы не подозреваем, что повержены. Я расхохотался. Как вдохновенно ты произнес свою проповедь, мой несравненный дядя Сеп. Можно подумать, и тебя опалял огонь этих неодолимых искушений. Нет, за меня ты можешь быть спокоен. Мне не страшны женщины со всем их коварством. Они не влекут меня. Я не желаю даже думать о них. И что бы ты ни говорил, я утверждаю, Цезарь был глупец. Я бы на его месте мгновенно укротил эту распутницу, приказал бы снова закатать ее в ковры и сбросить по дворцовой лестнице прямо в море. «Молчи, молчи, молю тебя!» — закричал он. «Не искушай судьбу!» «Да отвратят от тебя боги беду, которую ты накликал на себя, и да сберегут твердость духа.